Сентябрь 2621 года. Город Кастель-Рохас. Система Лукреции, планета Цандер. Надо мне было вначале все-таки поинтересоваться составом инициативной группы. Блад потащил с собой второго пилота, а именно Фэри Вилсон. Знал бы, ни за что не согласился. Конечно, в подобном выборе был смысл. Фэри классно пилотировала флугеры. В случае скоростного драпа, который мог с легкостью приключиться в ходе нашего вояжа, она была отличной страховкой, если меня шлепнут, например, или арестуют. Кроме того, мисс Вилсон была чиста перед законом. То есть ее привлекательный портрет не был подшит к пухлому досье в архивах конторы. Она не имела привычки стрелять в людей, как некоторые другие наши персонажи. Неравновешенный мистер Небраска, например, чья кандидатура даже не рассматривалась. Да и соображала она не в пример быстрее того же Тоссанина. Так что Фэри назначили секретарем, хотя она могла бы запросто прокатить за телохранителя, учитывая ее выдающиеся спортивные кондиции. Наша делегация принадлежала к компании с длинным названием Гипернова X-Cargo Systems. Фирма, кстати, вполне легальная, с реквизитами и налогами, уплаченными до последнего терра. Джереми Кревский, президент компании, кормчий, само собой, Док Фарагут Диксон, финансовый директор, больше известный как доктор Скальпель, сеньор Рикардо Дель Эстебан, специалист по безопасности, он же Салман Дель Пина. И я, Ярослав Купчик, которого хотели сделать начальником отдела логистики, но не стали из-за моего протеста. Но в самом деле, что я понимаю в логистике? При разговоре со знающим человеком может получиться подозрительно. Так что я стал заведующим летными кадрами. На Кастель-Рохас мы пребывали по отдельности, дабы лишний раз не светиться. Меня город встретил очень типичной картиной. Супермаркет «Бонус» с разбитыми витринами, лужей крови и голым трупом в товарной тележке перед дверьми. Магазинище находился где и сейчас, в 200 метрах от космодрома. Вокруг бесполезно суетились зеваки и альгвасилы, выставившие световую запретку. 6:20 по местному времени. Весело начинается утро, — подумал я и оглядел до боли знакомые тесные просторы. Купол над головой украшен алыми лучами просыпающейся Лукреции, шеренги домов, угасающее ночное освещение. 12-часовым рейсом прибывает Фэри. Вечером Блад с доком. Завтра подтянется Салман. Вопрос. Куда податься? За размышлениями я подкатил к скучному утреннему альгвасилу и поинтересовался, что стряслось. Чтобы из общего фона не выбиваться. Все интересовались, и я тоже. Одинаковые вопросы успели достать блюстителя. Так что он незатейливо послал меня по матушке. «Это управляющий супермаркета», — сообщила мне женщина в бордовой униформе службы вентиляции. И пояснила. «В тележке. Его японцы зарезали. Тот не хотел платить, вот его и того». «Бывают такие всезнающие дамы». Дама желала делиться новостями. А значит, оптимальным выходом было срочное бегство. Вслед мне неслось. А территория-то черных, папы Бафута, теперь разбираться будут. Слава Создателю, мне скоро улетать. Искренне порадовался я. А тут и вопрос досуга сам собой решился, так как желудок возвестил о настоятельном желании пожрать. Еда и сон протекали успешно. Гостиница «Эстеглаль» была из дорогих, а обслуживание там — мое почтение. Утром, если 14:00 можно так назвать, начались мои личные проблемы, известные среди кадетов под наименованием «Твои половые трудности». Прилетела Фэри Вилсон, молодая, здоровая, горячая девка, которая почему-то решила, что Андрей Румянцев, но просто обязан заменить ей покойного сокоечника Джо Мафию. Причина проста. В покойного он превратился на моем товарище Кинжале. Усугублялось положение тем, что я в Фэри ни раз и ни два отказывал, невзирая на неоднократные намеки и прямой текст порнографического содержания. Тоже, кстати, неоднократный. Если женщина, особенно красивая, дошла до того, что сама предложила отдаться, а вы увильнули, тушите свет, мужики. Одно из двух. Вас или возненавидят люто, или повторят боевой заход, хотя бы из спортивного интереса. Я попал во вторую категорию, что, конечно же, лестно. Не каждый день за мной бегают девушки модельной, хоть и специфической внешности, предлагая свою любовь. Но я так не могу. Отсюда происходили мои половые трудности. Я проснулся в 12:40, свежий, выспавшийся и с дикой, вынимающей сердце тоской. Свободное время, безделье, отсутствие привычной адреналиновой клизмы и готово дело. Перед мысленным взором в полный рост стала моя ненаглядная, милая моя, моя звездочка, Рошнити Рвани, лейтенант палубной авиации Великой Конкордии. Завтрак доставили в номер. Я его уничтожил, хотя и не было аппетита. Уж какое тут. Просто спать и жрать я привык при каждом удобном случае. Иначе ведь можно и ноги протянуть с моим-то кислым статус-кво в смысле трудоустройства. Кусок не лез в горло, но я его пропихивал. Когда на донце стакана осталось на два пальца апельсинового сока, а в тарелке не осталось даже крошек, мои зубы возвестили нервной дробью по стеклу о полной капитуляции психики. Конец. Баста. Алис. Я потянулся к интеркому и нажал кнопку «Ресепшн». Дежурный слушает. Компания благодарит вас, что вы воспользовались услугами. Вы можете предоставить отсроченную их связь? Перебил я медоточивый поток из трубки. Уловив замешательство на том конце, я подбодрил. Ну, все просто. Я наговариваю текст, а вы отправляете его адресату. Господи, я что, неясно выражаюсь? Давайте соображайте живей. Это платная услуга. Да ясно, что платная. Неважно сколько. Диктуйте адрес вашего сервера. Да, включите в мой счет. Отбой. Вот тупица, подумал я, забыв о справедливости. Потому что влюбленные не помнят о таких мелочах. Что же еще Рошни сказать, чтобы она сразу не выключила связь? Я же теперь пират. Перебежчик. Прикинул варианты. Настроил планшет на запись видеопотока и заговорил. «Встань на путь солнца, Рошни! Умоляю, да слушай меня! Я оказался в дьявольской ситуации, кроме тебя. Ты единственный человек во всей галактике, к которому я могу обратиться. Поэтому не спеши нажимать отбой, милая, ненаглядная Рошни!» Я набрал в легкие побольше воздуху и продолжил. «Ты думаешь, я пират и недостойный человек? Я отлично представляю, что тебе могли про меня наговорить. В это трудно поверить, но правда такова. Меня захватили вместе с истребителем. Девы устроили так, что я оказался в зоне гравитационного захвата черной дыры на Хагене. А единственным звездолетом в зоне доступности был рейдер преступного синдиката 3Х. Бог мой, что же дальше-то врать? Побольше, побольше возвышенности, пихлеваны это любят. В те страшные минуты, Рошни, я сделал выбор. Я решил жить. Для этого была причина, ты. Я не мог умереть, не увидев тебя еще раз, Рошни. Я не знаю, есть ли в твоей благой вере небо, где встречаются пилоты. Будь я уверен в этом, я ждал бы тебя там, за порогом. Но я не уверен. Я сделался слаб и малодушен, потому что я люблю тебя, Рошни, и я клянусь, что постараюсь выжить, лишь бы еще раз прикоснуться к твоей руке и заглянуть в глаза, самые прекрасные на свете. Помни, Рошни, что Андрей Румянцев любит тебя. И еще помни, что я не предавал свою родину, и честь моя неприкосновенна. Береги себя, хоть это и сложно, ведь мы же солдаты. Я люблю тебя и не говорю прощай. До свидания, мой священный огонь. Не сворачивай с пути солнца. Теперь, когда прошло столько лет, я практически уверил себя, что почти не лгал. Ведь оправдание — детоксин для души. Это самое легкое в жизни человека. И веришь потом, веришь, как в непреложную истину. Я верил. Да, я не ангел и не святой. Да, я убивал и говорил кривду. Но, черт возьми, душевный порыв был силен и шел от самого сердца, от всего, что в нем оставалось чистого и доброго. Так, адресат. Великая Конкордия. Лейтенанту Рошни Пауричисто-Тарвани, 21-я палубная авиадивизия. Борт приписки «Тяжелый авианосец Римуш». Бормотал я, выстукивая дробь на клавиатуре. «Отправить». «Готово». «Сообщение отправлено», — сказал планшет, а счет разом вырос на 120 тера. «Рошни, Пихлеван, не дем какой-нибудь?» У нее должны быть сеансы свободной к связи, — уверял я себя, а сам нервно теребил мочку уха. Нервические переживания прервал стук в дверь. Обслуживание в номерах? Но там же висит табличка «Не беспокоить». «Не заперто!» — гаркнул я. Дверь шелестом отъехала в сторону, и вместо прислуги порог переступила Фэйри Вилсон. Очень вовремя, блин. Честно, я обомлел. Новая Фэйри была... Да чего там? Смотрите сами снизу вверх. Черные туфли. Ни намека на чулки. Крупные тренированные икры подобраны высоким каблуком. Бежевая узкая юбка до колен. Обворожительная линия бедер. И ткань не скрывает ни миллиметра ее тигриной мускулатуры. Деловой пиджак стали и в рюмочку. Внятное декольте, в котором тоже есть на что поглядеть. Длинная, сильная шея, чуть смуглая кожа, волосы забраны в блондинистый училкин пучок. На носу узкие интроочки, а за ними шалые, хмельные глаза отчаянной летуньи. Она сделала два невозможно изящных шага, облокотилась локтем на косяк и хлопнула по панели блокировки дверей. «Андрей, привет! Я думала, ты меня встретишь». «Ты чего так вылупился? Не узнал, что ли?» «А? Привет!» — промямлил я потрясенно. «Как ты меня нашла?» «Подумаешь, конспиратор!» Спросила внизу, где остановился мой коллега Ярослав Купчик. Дежурный сразу раскололся, что сердитый господин проживает в номере 129. «Сердитый господин — это ты! Зачем наводишь страх на персонал, а?» — промурлыкала Фэйри и направилась прямо ко мне, остолбеневшему от неожиданности. «Неплохая маскировка. Тебя прям не узнать. Но брюнеткой была бы краше», — ответил ваш неумелый рассказчик, сел на кровать, но тут же встал, решив, что это движение может быть истолковано неверно. Его именно так и истолковали. «Румянцев, Ты собираешься обсуждать всякую чепуху или делом займешься? Ее крепкая и одновременно нежная ладонь легла мне на грудь. И я ощутил, что брюки внезапно стали очень тесными. Очень. И от Фейри эти метаморфозы не укрылись. Ха, я вижу, что делом. Она толкнула меня на кровать, куда я и загремел, ибо отступать было некуда. Фейри ловко уселась сверху, и я понял, что сейчас меня будут долго и с наслаждением насиловать. Не было у меня уверенности, что в нынешнем своем состоянии я сумею справиться с этой девушкой-тигрицей. «Фейри, я...» Она запечатала фразу тягучим поцелуем, и руки мои оказались намертво прижаты к одеялу ее руками. А вот это она зря. «Фейри, черт возьми, ты в состоянии слушать?» Я вырвался, что было непросто, да и не очень хотелось. Перевернул ее на спину, оказавшись в классической позиции мальчик сверху. «О да!» — застонала девушка, и я оказался в куда более крепком плену ее ног. «Я в состоянии!» «А я нет!» — заорал я, отчаянно сопротивляясь ее нежному, но неостановимому натиску притяжению. «Врешь, я чувствую!» «Да, я врал, а она чувствовала, ибо было что почувствовать!» Пришлось влепить пощечину. «А рука у меня тяжелая!» Я вскочил и заговорил, грозно и резко. Ну, так мне, по крайней мере, казалось. «Фейри, да послушай ты! Я не хочу и не буду с тобой спать, трахаться, заниматься сексом или любовью, делать бум-бум и фики-фуки. Мне все равно, что ты думаешь по этому поводу, но это моя жизнь, мое решение и точка. Между нами ничего нет, не может быть и не будет. Ты поняла? Ты очень красивая женщина. Тебя хочет половина Кастель-Рохас, весь последний ковчег, но не я. Я ценю нашу дружбу, восхищаюсь твоей силой и мастерством пилота, уважаю твою волю и личность, но я люблю другую, понимаешь? Люблю, черт возьми, люблю, и не стану я изменять. Даже если бы ты была в 10 раз красивее, с углями в заднице, как у Елены Троянской, и печкой между ней, как у Венеры Милосской. Все, я доступно изъясняюсь. Если продолжить античные аналогии, я стоял в позе Цицерон изобличает Августа, а в конце тирады убедительно потряс кулаком. Фейри резко поднялась, а я отступил на 2 шага. Зная ее бешеный темперамент и физические данные, можно было ожидать крюк с ноги в череп или колено в челюсть. Однако случилось нечто третье, непредсказуемое. Она вдруг села за столик, сняла очки, уперла локти в столешницу, лицо в ладони и заплакала. «Ой! Ой, 3 раза!» Ручьи девчачьих слез ну никак не вязались ни с новоприобретенным деловым обликом, ни с чертовски сексуальными тренированными мышцами, что проступали сквозь ткань. Прическа растрепалась. На лицо падала прядь, которую она постоянно откидывала короткими злыми движениями. Характер требовалось выдержать, так что я не стал гладить ее по голове и прочее-прочее. Вместо этого я сел напротив и протянул ей носовой платок. «Фейри, послушай, Фейри, но мы же взрослые люди. Перестань плакать. Давай останемся друзьями». Песня, старая как мир, на этот раз не сработала. Истерся винил за древностью лет на той грампластинке, не иначе. «Друзьями?» А я, как дурочка, вырядилась. Кругом подонки одни, сволочь уголовная. В кои-то веки нормальный мужик, добрый, появился. Старалась. Думала, полюбит. Заживу по-людски. Блин, задолбало все. 27 лет мне, я детей хочу. И тебя я люблю, дурак, а ты... Она надолго замолчала, уродая линию плеч в беззвучных рыданиях. Наконец, взяв платок, вытерла лицо и вернула на нос очки. На меня смотрели холодные, хоть и зареванные глаза, и очень злые. А ты дурак, Румянцев. Завидую той бабе, честно, завидую. Но ты все равно дурак. Ферри одернула юбку и вышла из комнаты, стремительно и прямая, как Елена Троянская, которую отверг Парис, несмотря на угли в заднице. Я же смотрел в закрытые двери и думал, как же вульгарны эти пластиковые панели под дуб. Не о нужном, думал я, не об актуальном. Актуальный вопрос звучал так. Я нажил смертельного врага, или это просто еще одно разбитое сердце в тысячелетней войне между мужчиной и женщиной?